«Я напишу, напишу ее для вас», — успокоил меня Паркер. «Слева от сейфа вы найдете провод. Прежде чем приниматься за сейф, вы должны перекусить его. Это отключит сигнализацию. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до окон». «Звучит очень просто, не так ли?» — издевательски спросил я. «Для человека с вашим опытом это действительно просто», — спокойно проронил Паркер. «Вы не волнуйтесь, мистер Джексон, неприятности с вами меня самого не устраивают». После ленча я заявил им, что прогуляюсь по саду, и тогда-то я и познакомился с Ведой Рекс. Я направился к пруду в надежде увидеть ее там, где видел ее ночью, и она была там. Веда сидела на низком заборе в такой же позе, как и вчера ночью. Ее ножки в сандалиях на несколько дюймов не касались воды. На ней были вельветовые брюки канареечного цвета и такого же цвета шелковая блузка. Черные волосы были небрежно рассыпаны по плечам. Она была маленькая, стройная, приятная, но в ней чувствовалась сила. Это не значит, что она была мускулистой, просто в ней чувствовалась скрытая сила. Ее небольшое лицо было бледным и серьезным, а голубые глаза смотрели вперед с тревогой и ожиданием. Хорошенькие девушки с хорошенькими личиками не должны так смотреть. Вы смотрите на них, вы хотите их, но как только они исчезают из ваших глаз, так вы их тут же забываете. Но эту девушку забыть было нельзя. Не спрашивайте меня, почему, но у ней что-то было. Как только я увидел ее, то понял, что неприятностей не избежать. Если бы у меня было хоть чуточку здравого смысла, я бы тут же удрал. Я бы сказал Горману, что отказываюсь от этого дела, вернул бы ему деньги, послал бы их всех к чертям подальше, но я этого не сделал. Не сделал. «Хеллоу», — поздоровался я. «Я немного слышал о вас. Это вы прогуливаетесь во сне?» Она задумчиво смотрела меня. Ни улыбки, ни приветствия. «Я также слышала о вас», — вымолвила она. Что-то беспокоило ее. Мы долго молча рассматривали друг друга. Она не двигалась, и на нее жутко было смотреть. Она сидела неподвижно, как труп. Вы бы даже не заметили, что она дышит. Я невольно вспомнил о вампирах и вурдалаках. «Значит, вы знаете, зачем я здесь?» — спросил я. «И вы знаете, что я собираюсь сделать?» «Да, это я знаю. Надо быть поосторожнее с ней. Кстати, и говорить нам было не о чем. Я посмотрел на пруд и увидел там ее отображение. Она упорно глядела в воду. У меня мелькнула мысль, что она то же самое думает обо мне. Я не был уверен в этом, но мне захотелось коснуться ее, чтобы убедиться, что она живая, а не картина или статуя. Я многое повидал в своей жизни и знал многих женщин. Они доставили мне много радости и горя. Женщины — страшные животные. Вы никогда не познаете их, да они и сами не знают себя. Не стоит и пытаться раскусить их, это невозможно. У них чаще, чем у мужчин, меняется настроение, и вам лишь остается приспосабливаться к этому. Вы можете приспособиться к женщине за неделю, но можете и не приспособиться за год. Но в нее я влюбился. Да, влюбился неожиданно и быстро. Это было как выстрел в спину. Внезапно мое сердце забилось учащенней, а во рту пересохло. Я стоял возле нее и чего-то ждал. Я не мог бы сдвинуться с места, даже если бы моя жизнь зависела от этого. Я был околдован. Вдруг она медленно подняла свою голову и повернула свое лицо ко мне. Я схватил ее в объятия, и мои губы прижались к ее губам. Она была в хорошем настроении. Мы оставались в таком положении не более 5 секунд. Ее рот был полуоткрыт. Она тяжело задышала. Я ощущал, как бурно вздымается ее грудь. 5 секунд, всего 5 секунд, но их хватило на то, чтобы понять, как она хороша и как прекрасно ее молодое цветущее тело. Ее рука обнимала меня за шею.